Ходьба. Ходьба шестилетних детей достаточно правильна. Движения рук и ног согласованы, шаг уверенный, с хорошим перекатом с пятки на носок. Однако при фиксации внимания на отдельных элементах теряется координация движений, появляется скованность, неловкость. Это означает, что навык ходьбы еще недостаточно прочен. Необходимо совершенствовать ходьбу, добиваясь непринужденной красоты походки. В этом отношении полезны упражнения в различных видах ходьбы. С высоким подниманием колена, с подчеркнутым перекатом с пятки на носок, мелкими шажками, в полуприседе. Различный темп движения задается ритмичным счетом или музыкальным сопровождением. Взрослый должен напоминать о необходимости свободно размахивать руками, о необходимости держать спину прямо. Воспитанию хорошей осанки помогает ходьба с различными положениями рук. Ходьба с гимнастической палкой, ходьба с мешочком на голове.